Я знал ее малюткою кудрявой, голубоглазой девочкой. Она казалась вся из резвости лукавой и скромности румяной сложена. И в теле та какой-то круг влечения был у нее и звал ее ласкать. На ней лежал оттенок предпочтения и женского служения печать. Я знал ее красавицей, горели ее глаза священной тишиной, как светлый день, как ясный звук свирели, она неслась над грешной землей. Я знал его, и как она любила, как искренно пред ним она цвела, как много слез она ему дарила, как много счастья в душу пролила. Я видел час ее благословения, детей в слезах покинувшую мать, на ней лежал оттенок предпочтения и женского служения печать. 1844 год.